«Телефон почти разрядился», — тихо произнесла девочка. Настоятельница вытащила из лаза новую порцию обломков, устало вздохнула. «Плохо, Старкова, очень плохо. Выключи его, придется работать в темноте. Когда выберемся в радиальный коридор, нам понадобится хоть какой-нибудь свет. Без него будет очень туго». «У меня есть еще один телефон», — еле слышно призналась воспитанница. «Дисциплину нарушаем?» — сурово вопросила настоятельница. Девочка промолчала. Ответить ей было нечем. «Да, разумеется, нарушила. Причем весьма серьезно. Воспитанницам категорически запрещалось иметь собственные телефоны, но, несмотря на серьезный контроль, те из них, кого иногда отпускали на побывку к родне, часто привозили с собой трубки. Их тщательно прятали, пользовались всей казармой, соблюдая при этом тщательные меры конспирации. В случае поимки по правилам наказывали всех, дружно нагружая неприятными хозработами и переводя на пониженное питание. Причем самой виновнице, притащившей в монастырь запрещенное средство связи, лишних тумаков не доставалось. Она страдала наравне со всеми. Больше всего не везло той, кого поймали с поличным, с трубкой в руках. Ее сажали в карцер. Логика администрации была проста. Раз ты ухитрилась попасться, значит дура. А дур в монастыре принято лечить простейшими, но действенными методами, вырабатывая у них полезные условные рефлексы. Простояв пару дней на дощатых нарах, спасаясь от полчищ крыс, в следующий раз будешь вести себя осторожнее. «Попалась ты, Старкова», — констатировала настоятельница. «Карцер тебе обеспечен». «Так точно», — вздохнула девочка. «Ох и дура же ты, Старкова! Напряги тот вакуум, что заполняет твою голову, и подумай, где лучше, здесь или в карцере?» «В карцере», — мгновенно отозвалась воспитанница. «Вот видишь, выходит, что я тебя попросту награждаю. Так что проблема у нас только в одном — добраться до этого самого карцера. В этом направлении я кое-чего добилась. Ход готов». «Что?» — не поняла девочка. «Старкова, не утомляй меня своей беспросветной тупостью. Разве ты не обратила внимания, чем я занимаюсь здесь последние несколько часов?» «Что, вы смогли сделать проход?» — обрадовалась воспитанница. «Скорее, лаз. Там начинается коридор. Разве не чувствуешь, что воздух посвежел из-за усиления тяги?» «Нет, но мне кажется, что иногда тянет дымом». «Я этого не чувствую, так что будем надеяться, что тебе показалось. Не хватало еще задохнуться в дыму, но в лазе точно воздух свежее». «Так пойдемте туда». «Есть проблема. Я пока не могу туда пролезть, слишком широкие плечи. Расширять неудобно, трудно кирпичи вытаскивать. Ведь работать приходится, протискиваясь по пояс в эту нору. Но ты худая и маленькая, у тебя это может получиться. Не исключено, что с другой стороны работать будет полегче. Совместно мы быстрее расширим лаз». «Хорошо, я попробую», — сказала девочка, и, сняв мешающую кирасу, поползла мимо настоятельницы. Заслышав, как по кирпичам звякнул металл, Нельма поморщилась, поняв, что воспитанница тащит за собой бесполезный автомат. Но делать замечания не стала. Кто знает, может, он прибавляет девочке уверенности или является ниточкой, связывающей с другой жизнью, той, где никогда не приходилось сидеть под завалами после бомбежки. Да и мало ли, вдруг пригодится. Тщедушная комплекция недоразвитого подростка сыграла во благо. Галя сумела протиснуться, хотя и с трудом, разорвав куртку, сильно оцарапав спину и плечи. Настоятельница протянула в узкий лаз телефон. «Старкова, возьми, посмотри, что там делается». Девочка забрала трубку и около минуты не подавала признаков жизни. Настоятельница уже собралась было ее окликнуть, как она показалась сама, просунув голову в лаз. «Здесь коридор и завалов поблизости не видно. И никого не слышно, мы, наверное, одни. А воздух тут чистый, без пыли и дыма». «Завалов точно нет?» «Рядом нет, только выход на лестницу засыпан». «Старкова, это я и без тебя понимаю. Ладно, как там дела обстоят с твоей стороны? Расширить лаз можно?» «Да, только даже смотреть страшно. Тут все непонятно, на чем держится. Может рухнуть в любой момент, и вас засыпет». «Придется рисковать. Каждый обломок сперва потрогай со всех сторон. Если сидит крепко, то лучше браться за соседний, а не расшатывать. Не стоит волновать эту груду хлама, понимаешь?» «Да, я буду стараться делать все очень осторожно». «На вот, обмотай руки своими рукавами». «А вы как же?»

Очень может быть, она где-то засветилась. Я почти уверен, в городе ее уже нет. К тому же подозреваю, что она успела получить доступ к интернету и ознакомиться с информацией. Это не глухая деревня, там воспользоваться им несложно. Но даже посты на выезде предупреждены, город не так легко покинуть. Я готов поспорить на ящик коньяка, что в городе ее уже нет, причем давно. Из-за таких людей, как Зеленман, евреи заработали славу до крайности скупой нации. Спорить он не рискнул, но зато осмелился поинтересоваться. «А кто вам сказал, что девушка прыгнула с вертолета?» Кимов страдальчески вздохнул, ткнул пальцем в строчку распечатки. «При осмотре вертолета трупа Ветровой не обнаружено. Это за какого дурака вы меня принимаете, если думаете, что из этих слов я не пойму, что она прыгнула именно с вертолета? И, кстати, не мешало бы осмотреть обломки повнимательнее. Будет неприятно, если телефон остался в машине. Без него, знаете ли, трудновато будет запеленговать Ветрову». Операция продолжалась. Со скрипами, перебоями, но она набирала ход. Столь радикальное хирургическое вмешательство в размеренную жизнь ордена стоит проводить быстро, пока он не очнулся, не пошел в разнос, ломая все планы. Сложности вызывало и то, что при этом необходимо было задействовать только своих людей, а их не столь уж много. Использование вслепую других сотрудников возможно не всегда, да и чревато дополнительными осложнениями. Несколько раз из-за этого происходили различные казусы. Особенно много неувязок выползало с мотивацией уничтожения монастыря. Спешно подготовленные легенды конфликтовали друг с другом. Даже версии для средств массовой информации с каждым часом становились все более поэтичными, мало согласовывающимися с реальностью. Дикторы с трудом скрывали свое недоверие, а кое-где уже появились сообщения об аварии на атомном производстве. К вечеру началась фаза подчистки хвостов. Шла последняя неделя срока. Еще 2 дня, и Бровкин покинет маленький мирок тюремной камеры, щедро накормив напоследок своих тараканов и пленного мышонка по прозвищу Миша. Это время следовало использовать с максимальной эффективностью, ибо неизвестно, когда он снова попадет в эту спокойную, располагающую для творчества обстановку. Работа над очередной книгой подходила к концу, но он все же опасался, что не успеет ее закончить, и посему подкорректировал свой график, уменьшив время сна на полчаса и отняв у спорта 15 минут. Из-за нехватки времени ему пришлось отказаться от организации условного побега, призванного шокировать администрацию тюрьмы ордена, свято уверенной в 100% надежности своей системы. Начальник частенько разговаривал с интересным заключенным и не раз высказывался в том духе, что охрана способна в течение 40 минут выдерживать атаку танкового полка. Бровкин слушал эту чушь очень внимательно, не придираясь к словам. Доказать начальнику, что он полный дурак, рыцарь намеревался на практике, но, увы, подвела нехватка времени. Впрочем, он не расстраивался, свято веря, что обязательно вернется в эти стены. Бровкин был постоянным клиентом тюрьмы. Свой единственный рекорд непрерывного 8-месячного пребывания на свободе он объяснял только тем, что лежал с тяжелым переломом ноги. Лязгнул электронный замок, дверь распахнулась. Служащий пищеблока, облаченный в серый халат, вкатил тележку с подносом, приветливо улыбнулся. «Василий Иванович, ужин подан!» «Спасибо, Александр», — кивнул Бровкин и принялся аккуратно складывать исписанные листы. Разносчик помялся и, покосившись на замершую в дверях охрану, произнес: «У меня отпуск завтрашнего дня, так что, наверное, не увидимся больше. Вас ведь выпускают. И смена моя заканчивается, посуду Игорь заберет». «Не расстраивайтесь, Александр», — без улыбки ответил Чапай. «Я обязательно вернусь, мы еще не раз увидимся, обещаю». Хохотнув, разносчик покачал головой. «Ну, Василий Иванович, вы, как всегда, в своем амплуа, не хуже терминатора. Ладно, приятного аппетита». «Спасибо», — кивнул Бровкин и положил поднос на освобожденный участок крошечного стола. Дождавшись, когда лязгнет захлопнувшаяся дверь, рыцарь приступил к ужину. Надо сказать, что его действия несколько отличались от тех, что предпринимают среднестатистические граждане в подобных повседневных ситуациях. Его не раз обзывали параноиком, не единожды подвергали длительным врачебным исследованиям на предмет определения вменяемости, но в итоге руководство опустило руки. Чапай был не просто подозрительным человеком. В некоторых обстоятельствах он мог вызвать комплекс неполноценности у любого параноика. Вот и сейчас, вместо того, чтобы спокойно приступить к трапезе, он сделал логичный вывод, что его хотят отравить. Нет, он вовсе не думал ничего плохого про Александра или других работников пищеблока, хотя, если быть точным, он всегда думал о них только плохое. Просто в силу своего характера рыцарь на любое предложение что-либо отведать реагировал с одинаковой недоверчивостью. Итак, приняв как данность факт попытки отравления, Бровкин вовсе не стал отказываться от пищи. Голодной смертью ему умирать не хотелось. На подобный случай у него была подготовлена своеобразная токсикологическая экспресс-лаборатория. Он знал, что метаболизм мелких млекопитающих функционирует в бешеном ритме, что позволяет использовать их для определения ядов. Однако, подозревая, что тюремные грызуны обладают повышенной приспособляемостью, он еще полтора месяца назад провел эксперимент с пойманным мышонком, посадив его в кружку и выдохнув на зверька немного табачного дыма. Судорожно задергавшись, подопытный умер в течение нескольких секунд. Таким образом, Чапай наглядно убедился во вреде никотина и пришел к выводу, что мыши как нельзя лучше помогут ему защититься от козней врагов, если те надумают его травануть. К счастью, он был мало знаком с биологией и близкими к ней науками, так что не мог догадываться о некоторых своих заблуждениях. Впрочем, узнав он про разницу метаболизма человека и мыши, вряд ли бы это помогло. С его недоверчивостью Бровкин больше верил собственным глазам, чем умным книгам. Выпустив Мишу из самодельной клеточки, сооруженной из проволоки, Чапай разложил перед ним вечерний рацион, выделив по крохе от каждого из принесенных блюд. Ручной мышонок давно привык к человеку и даже не думал о попытках побега из столь благодатного места, где сытно и разнообразно кормят 3 раза в день. За месяц содружества с человеком он поправился настолько, что брюшко уже начинало мешать ходить. Брезгливо обнюхав микроскопический кусок мяса, он отвернул нос в сторону, начав трапезу с пшенной каши. Съев почти половину предложенной ему порции, зверек внезапно отступил назад, завалился на бок, задергал лапками и резко затих, блестя стекленеющими глазками. Чапай не стал искать причины преждевременной смерти несчастного грызуна. Он постоянно ожидал от окружающих подвоха, вот и сейчас, без всякого волнения, осознал, что его действительно хотели отравить. И мышонок умер вовсе не из-за приступа аппендицита. Обычный человек впал бы после случившегося в ступор или же принялся колотить кулаками по двери, вызывая охрану. Но Бровкина трудновато было назвать обычным человеком. Всякое решение он принимал мгновенно или почти мгновенно, не терзая себя мучительными раздумьями, правильно это или неправильно, и можно ли поступить как-то иначе. Бровкин решил сбежать. Он не стал хвалить себя за предусмотрительность, ведь подготовка к побегу началась несколько месяцев назад. План был почти совершенен, за исключением нескольких моментов. Но времени на их отработку не было. Чапай не доверял всему человечеству вообще, и охране в частности. И был 100% уверен, что если при сборе грязной посуды обнаружится, что он живой, с ним поступят нехорошо. Скорее всего, попросту прикончат подручными средствами, не мудря с ядами. Значит, времени осталось немного, следует поторопиться. Пройдясь по камере, он собрал все вещи, необходимые для побега. В частности, катушку ниток, коробку с дрессированными тараканами, 2 рулона туалетной бумаги, добротно заточенный супинатор и гимнастическую гирю весом 32 килограмма. Передвинув столик к боковой стене, он, взобравшись на него, снял пластиковую заглушку, скрывавшую панель, от которой по камере расходились электрические провода. Убедившись, что здесь все осталось без изменений, Чапай достал из коробки здоровенного таракана с рыжеватой подпаленной на спинке. Кличка насекомого была логичной — Чубайс. Тот, давно привыкнув к человеческим рукам, вел себя индифферентно, лишь шевелением усов показывая, что жив. Рыцарь нацепил на него крошечный хомутик, для надежности зафиксировал его ниткой, далее прицепил простое проволочное приспособление, похожее на якорек с подвижными лапами. Продев в ушко двойную нить, он запустил Чубайса в трубчатый ход, скрывавший главный кабель. Чапай не был суеверным, но все же подсознательно надеялся, что таракан с подобной кличкой не растеряется в мире электричества и, достигнув пересечения кабеля с линией питания дверей, выполнит свою задачу с первой попытки. Если не получится, у него еще остались Абрам и Католик, так что, как в спорте, у него есть три попытки. Сдвоенная нитка, которую влачила насекомое, монотонно уходила в стену. Как только скрылся узелок, завязанный на строго вымеренном расстоянии, Чапай перехватил его пальцами. Чубайс не возмутился на столь резкую остановку. Он давно привык к подобным фокусам хозяина камеры и, упираясь лапками, рванул вперед, освободившись от соскочившего якорька. Рыцарь осторожно потащил его к себе и, почувствовав уверенный зацеп, остановился. Нитка была слабая, при натяжении неминуемо порвется. Бровкин привязал к одному концу шнур, оторванный от маленького телевизора. На нем, вымерив то же расстояние, закрепил крючок, сделанный из проволоки, отломанный от сетки койки. Ухватив другой конец нитки, он плавно потянул ее на себя, следя, чтобы провод уходил в стену без перекосов. Доведя крючок на нужное расстояние, он стал елозить то шнуром, то ниткой, пока не зацепился. План Чапая основывался на знании технологии прокладки проводов в подобных старинных сооружениях Ордена. Он дважды наблюдал этот процесс и знал, что при этом получается изрядная слабина. Вот и сейчас, потянув на себя шнур, он вытащил петлю провода, шедшую к электрическому замку его двери. Открыть ее можно было только с центрального пульта. Перед этим охранник должен связаться с дежурным по тюремной связи, четко объяснив цель подобного действия. Однако, имея доступ к проводам, такое разрешение можно было не спрашивать. Чапай доступ получил. Далее оставался сущий пустяк. С помощью заточенного супинатора рыцарь снял изоляцию на двух участках, прикрутил к ним провода от того же телевизионного шнура, после чего протянул его до единственной камерной розетки. Дверь загудела, замок сработал. Теперь следовало действовать быстро. Чапай не исключал, что где-то на пульте загорелся тревожный огонек. На фоне других сигналов, естественно, при разносе пищи на него могут не обратить внимания, а могут и обратить, задерживаться не стоило. Подхватив гирю и туалетную бумагу, Чапай открыл дверь, выглянул в коридор. Убедившись, что все чисто, выдернул шнур из розетки, вышел, закрыл камеру уже снаружи. Первый этап плана был завершен. Он выбрался за пределы своего маленького мирка. Однако до успешного окончания побега было еще очень далеко. Все только начиналось. Снегов только вчера отпраздновал 50-летие и не хотел, чтобы этот день рождения был последним в его жизни. А посему, собрав нехитрые дорожные пожитки, он, попрощавшись с женой и детьми, отправился ложиться на дно, мотивируя свой отъезд важной деловой поездкой. Супруга ничего не знала про его работу. Она была обычным человеком, да и сошлись они в зрелом возрасте. В общем, Снегову приходилось жить двойной жизнью. В первой он был одним из региональных координаторов Ордена, во второй ему приходилось выдавать себя за дельца средней руки. К счастью, с женой ему повезло. Она нечасто задавала лишние вопросы, да и в других отношениях была идеальной спутницей жизни. Хлопок двери заставил ёкнуть сердце. Ему на миг стало страшно за оставляемую семью. Но Снегов тут же взял себя в руки. Что бы ни случилось, родных трогать не станут. Максимум, что им может грозить, допрос. А вот вместе им будет гораздо тяжелее скрыться. Координатор не верил, что Орден легко воспримет столь жесткую чистку. Эта организация была частью его жизни. Он душой ощущал скрытые пружины, движущие огромную махину. И не сомневался, сломать их невозможно. Они неминуемо распрямятся, больно хлестнув по возмутителям их спокойствия. Просто надо пересидеть в безопасном месте, дождаться этого времени. Безопасное место, известное ему одному, у Снегова было. Главное — добраться туда побыстрее, не засветившись по пути. Координатор даже не стал брать машину, хотя найти его по ней будет затруднительно. Но не имея на месте гаража, ее придется оставить на улице или стоянке. Это след, ведь прочесать город относительно несложно, особенно если для этого задействовать возможности гражданских властей.

Годы стерли из памяти фамилию, но осталось главное. Он вспомнил, что перед ним боевой сенс, сильный телекинетик. Снегов все понял в одно мгновение и даже почти успел напрячь мышцы, чтобы одним броском укрыться от сверлящего взгляда. Не успел. Мощнейший бесконтактный удар вышвырнул его на полотно прямо перед мчащимся поездом. Немногочисленные свидетели уверенно заявили, что это было самоубийство, подтверждая тем самым данные записи с камеры слежения. Тюрьма ордена, или, как ее обычно называли, замок, была устроена очень просто. Скромный наземный комплекс всем окружающим представлялся складом ядохимикатов, переживающим не лучшие времена. Это, собственно говоря, были только подступы к замку. Периметр защищала обветшавшая бетонная стена, несколько охранников следили за местностью, но так, небрежно, спустя рукава. От них многого не требовали, строгий режим обеспечивали другие люди. Некоторые фермеры в свое время пытались разжиться здесь пестицидами по дешевке, или, проще говоря, стырить, вступив в сговор с сотрудниками, но понимания не встретили. Неудивительно. Вертикальная шахта, замаскированная складским зданием, тянулась на глубину 40 метров. Далее от нее расходились 5 радиальных коридоров с камерами, в конце объединенными кольцевой галереей. Так что в плане подземный комплекс напоминал огромное тележное колесо, осложненное побочными ответвлениями с комнатами охраны, пищеблоком и помещениями технического назначения. Бровкин, будучи постоянным клиентом этого учреждения, из мелких фактов, подмеченных за все свои посещения, давно сложил общую картину системы охраны. Кроме того, неравнодушно относясь к замку, он в свободное от отсидок время сумел в древнем архиве найти проект тюрьмы. Его исполнение явно прошло с отклонениями, кроме того, впоследствии случались переделки, но общее представление схема давала. Более современные документы увидеть не удалось, секретность. Впрочем, учитывая разгильдяйское отношение сотрудников ордена к требованиям режима, не исключено, что существует отдел, где в подобные схемы пирожки заворачивают, и Чапаю просто не повезло туда попасть. Приходится довольствоваться тем, что есть. Спрятавшись в дверной нише, Бровкин внимательно прислушался, отчетливо различил шум тележки разносчика, доносящийся со стороны кольцевого коридора. Судя по всему, он пока далеко. Скорее следует опасаться патруля, монотонно шествовавшего по кругу. Но его рыцарь как раз не слишком опасался. Путь их не близкий, да и бродят они больше для ритуала. При этом картинно чеканя шаг. Грохот их дебильных подкованных ботинок он услышит заранее и успеет скрыться. На каждом шагу караульных тут не встретишь. Замок берегли не они. Да и к чему излишние строгости? Ведь, по сути дела, здесь ситуация подводной лодки. Куда ты с нее денешься? Выход, правда, был. Центральная шахта с ее лифтом. Но вот ее как раз и охраняли с немалой тщательностью. Чапай без помех добрался до начала коридора, перегороженного решеткой из вертикальных штырей, сверкавших отполированной нержавеющей сталью. Здесь ему понадобилась туалетная бумага. Нет, он не стал ее использовать по прямому назначению. Ни время, да и не место. Просто прутья находились под напряжением. Бровкин однажды из любопытства толкнул на них одного излишне занудного охранника, не дождавшись подъема решетки. Тот уцелел, не заработав даже ожогов. Так немного подергался, ему только на пользу пошло. Благодаря этому случаю рыцарь знал, что напряжение здесь невысокое, что позволяло обойтись простейшим диэлектриком. Тщательно обмотав бумагой пару соседствующих прутьев, он понадеялся, что эта примитивная изоляция его защитит. Хотя напряжение невысокое, но будет неприятно, если тебя начнет колбасить прямо между штырями. Так и застрять недолго, а сердце не железное, длительного воздействия электричество не перенесет. Помимо бумаги, Чапай полагался на одежду. Он напялил 3 пары штанов, 2 рубашки и свитер. Все было чисто и сухое, а значит, тоже обладало высокими диэлектрическими свойствами. Надежно обмотав ладони майками, он уцепился в прутья, поднатужился, затрещал суставами, возмущающимися против столь жуткой нагрузки. Чапай не был хлюпиком, а последние месяцы ежедневно развивал группы мышц, способные работать в такой ситуации. Такая зарядка даром не прошла. Прутья поддались. Поменяв положение, он уперся в один плечом, 2 руками надавил на второй Тот согнулся еще больше. Этого вполне хватит. Хотя комплекция рыцаря и была несколько округленной, но в целом габариты скромненькие, так что пролезть можно. Поправив сбившуюся бумагу, он протиснулся на другую сторону, так и не испытав на своей шкуре, насколько высокое здесь напряжение. Сняв туфли, он в носках бесшумно пробрался мимо мощных дверей, за которыми располагалась лифтовая площадка и комнаты охраны с десятком вооруженных спецназовцев. Если они заметят рыцаря, то так его отметелят, что яд уже не понадобится. Также бесшумно миновав стену пищеблока, он замер возле неприметной двери, выводившей на запасную лестницу. Однажды, когда Чапаева в очередной раз выпускали на волю, она оказалась открытой, и хотя увидеть удалось только часть помещения, ему этого вполне хватило. Единственное, в чем оставалась загвоздка, так это охранники. Рыцарь знал, что они там есть, но вот о количестве остается судить только приблизительно. Учитывая, что главную дверь можно открыть только из центра управления, их не должно быть много. Один, максимум 3 человека. Начальник тюрьмы не был похож на мнительного параноика. Сомнительно, что он поставит там 20 воинов. Присев, Чапай уставился на замок, концентрируясь для применения своей сенситивной силы. Его телекинетические способности были невелики, если не сказать хуже. Но для такого пустяка, как открытие замка, их должно хватить. Сосредоточившись, он на миг ощутил всю начинку несложного механизма и, не обращая внимания на капли пота, угрожавшие скатиться в глаза, выставил подпружинные цилиндрики в одну линию, после чего опустил ручку вниз. Открыв дверь, он картинно встал на пороге, убедился, что охранников двое, оба с сосредоточенным видом сидели по разным сторонам стола, склонившись над шахматной доской. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, рыцарь первым делом улыбнулся и азартно произнес: «Иди ладьей, иначе тебе мат в 3 хода!» Вторым делом он швырнул в дальнего охранника гирю, после чего, подскочив к ближайшему, коротко врезал ему ребром ладони по основанию шеи и, обхватив за плечи, ловко перебросил через себя, плашмя припечатав к полу. Второй в процесс не вмешивался. Знакомство с 2-пудовой гирей его несколько обескуражило. Он валялся у стены в обнимку со своим стулом, и только вялые движения выдавали в нем живого человека. Бровкин прикрыл за собой дверь, после чего принялся раздеваться. Когда процесс подошел к концу, охранник у стены очухался настолько, что смог рассмотреть сбегающего каторжника. Вид голого Чапая настолько повлиял на его психику, что он, застонав, пополз к телефону внутренней связи. Рыцарь пресек его поползновение, связал ему руки майкой и, мстя тюремщикам за все унижения, запихал в качестве кляпа пару носков. Поступив похожим образом и с другим противником, Бровкин осмотрел главную дверь, выходящую на запасную лестницу. Он сразу понял, что заблуждался. Она была заперта на механический замок и открывалась ключом, а не командой с центрального пульта. На первый взгляд это облегчало задачу, но только на первый. Чапай очень слабый телекинетик. Со столь сложным замком ему попросту не справиться. К тому же он несколько подустал, сражаясь с первой дверью. Ну что же, нечто подобное он и ждал. Придется вновь воспользоваться гимнастическим снарядом, собственно, для этого он его и тащил. Обхватив ручку гири ладонями, Чапай лихо раскрутился вокруг своей оси и, крякнув, обрушил исполинский удар на двери примерно на уровне замка. Грохот вышел немалый, оставалось надеяться, что мощнейшие стены подземелий замаскируют деятельность беглеца от ушей охраны. После 6-го удара послышался победный треск, путь был свободен. Чапай не стал спешить. Пользуясь тем, что, вмявшись после его трудов, дверь отстранилась от рамы, он смог заметить кнопку, которая неминуемо освободится при открытии. Просто так подобные кнопки не ставят. Где-то обязательно вспыхнет сигнальная лампочка или раздастся тревожный зуммер. Очень простая, но эффективная система. Впрочем, тюремщики не слишком мудрились техникой. Система охраны базировалась не на ней. Зафиксировав кнопку супинатором, Чапай прошел на другую сторону, после чего прикрыл за собой дверь. Его трудно было заподозрить в излишней вежливости. Но это он старался делать всегда. Да и кнопка пусть держится естественным путем, а не на поспешно заклиненной детали обуви. Теперь ему предстояло преодолеть главную преграду, которая и делала этот замок неприступным. Где-то внизу, в маленькой, тихой комнатке, на мягком кресле, расслабившись, сидел специальный сенс. Причем он не просто сидел, он работал. Мимо его внимания не могло пройти ни одно перемещение в створе главной шахты тюрьмы. Малейшее движение или изменение обстановки, и он жал тревожную кнопку, после чего охрана блокировала вертикальный ствол с двух сторон и, наводимая указаниями сенса, определяла причину переполоха. Обмануть его было невозможно. Но только не для Чапая. В свое время ему доводилось не раз сталкиваться с самыми разными сенсами, и он прекрасно знал все слабые стороны сверхчувствительности. Сенсы подобной специализации в большинстве своем реагировали только на перемещение неорганики. Почти все могли зафиксировать хитин врагов, некоторые засекали волосяной покров. Прическа у рыцаря была минимальная, да еще и осложненная заметной лысиной. Бородка короткая, так что он, избавившись от всей одежды, по сути дела представлял собой в некотором роде стелс-невидимку. Риск обнаружения все же существовал, но с этим приходилось мириться. План Бровкина был далеко не идеальным, но времени на его усовершенствование не оставалось. Чудо, что его исчезновение до сих пор не заметили. Но чудеса имеют тенденцию заканчиваться, так что стоит поспешить. 40 метров подъема по крутой лестнице вызвали одышку, что Чапаю не понравилось. Сказывался малоподвижный образ жизни последних месяцев. В тюрьме имелся спортзал, но администрация не пускала туда узника, склонного к неадекватному поведению. Его вообще предпочитали выпускать как можно реже, что, в общем-то, правильно. Приводить дыхание в порядок было некогда. Присев перед дверью, перекрывший последний пролет, рыцарь удовлетворенно отметил, что замок простенький, но зато над головой виднеется подозрительная полоса. Бровкин заподозрил, что это опускающаяся плита, призванная запечатать проход в случае внешнего нападения. Скорее всего, в шахте таких несколько. Задействовав их в нужный момент, можно поймать немало агрессоров, изолировав их друг от друга. Заработав головную боль, Чапай сумел открыть и этот замок, отчетливо понимая, что со следующей дверью ему не справиться. Но, к счастью, это оказалось последней. В нос ударил воздух свободы, он увидел первые звезды, пробивающиеся в сумраке позднего вечера. Оставалось последнее — преодолеть бетонный забор. Рыцарь подозревал, что вдоль него расположены датчики движения, да и колючая проволока выглядела неприятно, если учесть, что из одежды у него осталась только собственная кожа. Рядом с зданием склада располагалась сторожка с мордоворотами, справиться с ними почти невозможно, слишком велико их численное превосходство, а без нейтрализации охраны ворота не открыть. Но Чапай не собирался действовать по шаблону. В целях маскировки наземный комплекс был приведен к небрежному виду склада, влачащего самое жалкое существование. Повсюду виднелись груды разного хлама, гниющие россыпи мешков с расползающимся подозрительным содержимым, какие-то ржавеющие механизмы. Будучи постоянным клиентом замка, Бровкин при свете дня не раз осматривал окружающую обстановку и, обладая великолепной памятью, точно знал, где что лежит. Безошибочно, пройдя к стене пристройки, он остановился перед прислоненной зачем-то к ней шеренгой ржавых полуторадюймовых труб. Осторожно, стараясь не зазвенеть металлом, выбрал самую подходящую, после чего направился на исходную позицию. При каждом шаге Чапай ощупывал ступню землю. Здесь хватало битого стекла и разных острых железяк. Не хотелось повредить ноги. Правда, при разбеге о безопасности придется забыть, но с этим следует смириться. Добравшись до удобного места, Бровкин выставил перед собой импровизированный шест и, примерившись, бросился вперед. Перед самой стеной вбил трубу в землю, улетел ввысь, промчавшись в считанных сантиметрах от спирали колючей проволоки. Администрация не решилась поставить 6-метровый забор. Для склада ядохимикатов это уж слишком. Теперь эта маскировка сыграла на руку беглецу. Приземление вышло удачным. Он угодил в молодые заросли ясеня. Ломающиеся ветки смягчили падение. Тут же вскочив, Чапай бодро потрусил в сторону темнеющего в отдалении леска. Он не сомневался, что система сигнализации зафиксировала нарушение периметра. Но пока неповоротливая охрана, не привыкшая к подобным инцидентам, сообразит, что к чему, он должен успеть удалиться на приличное расстояние. Рыцарь не видел в замке служебных собак. но это не означало, что их нет. Ищейка его выследит быстро. Голому беглецу не уйти от обутых и вооруженных преследователей. Пока они в растерянности, следует оторваться как можно дальше. Бровкин знал, что в 4 километрах от замка протекает большая река. Хотя в сентябре вода далеко не комфортная, он сможет продержаться в ней не менее 2 часов, уплыв на приличное расстояние и сбив погоню со следа. План простой, но эффективный. Антон Малинин, более известный в определенных кругах как Ягода, нервничал. Стемнело, а он так и не добрался до съемочной площадки. Более того, он вообще не мог определить, где же сейчас находится. Дорога чем дальше, тем становилась уже и расхлябанней. То и дело по ветровому стеклу хлестали ветки. Нет, он явно заблудился, и что самое обидное, развернуться здесь было негде. Оставалось переться дальше. Сдавать назад не хотелось. Слишком далеко возвращаться, да и в темноте ехать подобным образом будет трудновато. Самое обидное, что Пашка не реагировал на вызовы. Антон знал, что режиссер никогда не отвечает на звонки, если идет съемка. А раз так, то ребята явно начали без Ягоды. Оставалось надеяться, что они занимаются маловажными эпизодами, где можно обойтись без такой звезды, как Малинин. Но все равно обидно. Он любил не только сниматься, но и наблюдать за игрой других актеров. Кроме того, Пашка обещал, что будут 3 весьма аппетитных дебютанта, а новичков Антон любил. Проклиная взбалмошного режиссера, вздумавшего снимать очередной хит в старом здании профилактории для алкоголиков, Антон уже собрался было сдавать назад, пусть даже на это уйдет больше часа, как вдруг в свете фар показался голый мужчина. Малинин ударил по тормозам, облегченно вздохнул. Он все же не ошибся, это именно та дорога. Хотя Паша явно превзошел самого себя, поставив встречать опоздавших голову актера. Приглядевшись, он понял, что видит перед собой одного из дебютантов. Более того, этого мужчину он не помнил вообще, так что вряд ли они сталкивались прежде на своих тусовках. Полный новичок, причем новичок интересный. Невысокий, полноватый, с простецким лицом, не молодой, но явно нестандартный дядя. Твердый взгляд полностью уверенного в себе человека, гипертрофированные бугры плеч, да и остальная мускулатура не подкачала. Просто ее сильно портила жировая прослойка. Немножко диеты не помешает, да и кожа излишне бледная, белее сметаны. Тут явно не обойтись без ультрафиолета. А уж бородка и вовсе ему не идет. Антон сокрушенно покачал головой. Такой интересный мужчина. И так себя запустил. Раскрыв дверцу, он воскликнул. «Красавчик, и где тут съемки?» Актер ничего не ответил, продолжая приближаться к машине. Ягода, чувствуя себя все более неуверенно, поспешно пояснил. «Где здесь фильм снимают?» «Какой именно?» — вежливо поинтересовался незнакомец. «Так тут несколько снимают!» — удивился Антон. «Надо же, какое популярное место! Да еще и на ночь глядя! Мне нужен Пашка Поддубный, фильм «Голубая зона». Сладенький. А ты что, разве не оттуда?» «Не оттуда!» — как-то зловеще процедил актер, и только тут Ягода разглядел, что он босой. Если нудизм еще можно было объяснить причудой творческой натуры, участвующей в съемках порнофильма о мужской любви в суровых условиях пенисетарного учреждения, то отсутствие обуви в это не вписывалось. Камни, колючки, острые ветки. Хотя некоторым это может очень даже понравиться. Антон собрался было поинтересоваться у актера отношением к садомазохизму, но не успел. Подошедший мужчина без замаха вбил ему в ноздри 2 пальца. Малинин к садо-мазо относился очень даже положительно, но не до такой же степени. Боль была просто оглушающей, слезы не просто полились, они буквально брызнули. Мыча и давясь соплями, Антон, подчиняясь уверенному движению жестокой руки, выбрался из машины. Незнакомец с кряканьем заехал ему в лоб, высвободив застрявшие пальцы. Ягода рухнул на колени, не видя ничего из-за потоков слез и фейерверка искр. Откуда-то очень издалека до него доносился зловещий, возмущенный голос страшного человека. «Я тебе прямо здесь голубую зону устрою. Молись, пидор, времени у тебя осталось немного. Сейчас я тебя отремонтирую». Несмотря на шок после столь сокрушающего удара, Антон прекрасно понимал, что слово «ремонт» в данном контексте обещает ему немало неприятных испытаний. Собственно говоря, эти испытания уже начались. Его нос превратился в сплошную зону мучительной боли, выплескивающую потоки кровавых соплей. Он понимал, что вряд ли останется в живых, если немедленно не предпримет хоть что-то для своего спасения. Чапай тем временем без дела не стоял. Медленно обойдя свою жертву, он отвесил по копчику столь мощный пинок, что Антона бросило вперед, и он, едва успев выставить руки, рухнул на корточки. «Сейчас я тебе докажу все неудобства твоей любимой позы, так сказать, выработаю отрицательные ассоциации», — пояснил рыцарь свою мотивацию и отвесил новый пинок, гораздо щедрее прежнего. Антон с воем отлетел на пару шагов, зарывшись лицом в придорожную траву. Боль в копчике была настолько оглушающей, что он сразу позабыл про нос. Чапай не собирался останавливаться на достигнутом, шагнул вперед, намереваясь продолжить экзекуцию, но тут же с воем запрыгал на одной ноге. Ступню пронзил острый сучок. Ягода понял, что судьба дает ему последний шанс, и, не раздумывая ни мгновения, рванул в кусты прямо на четвереньках. Уже приподнявшись, он заверещал от ужаса, расслышав за спиной гневный рев мучителя. «Стой, Иуда гнойная! Я еще с тобой не закончил!» Останавливаться Антон не стал. Он прекрасно понимал, что ему не понравится то, что Чапай подразумевал под словом «закончил». Рыцарь обрушил вслед поток ругательств, но преследовать не стал. Без обуви, с кровоточащей ступней это было невозможно. «Я голубых мочил, мочу и буду мочить!» Пригрозил Чапай напоследок ночному лесу и захромал к машине. Малинин мчался по лесу практически вслепую, то и дело падая, влетая в заросли кустарника и задевая деревья. Очередное столкновение вышло настолько серьезным, что он отлетел назад, больно приложившись о многострадальный копчик. На миг к нему вернулась ясность рассудка. Вспомнилось, что телефон остался в машине, и он не сможет позвонить Пашке, рассказать о случившемся. Тот напрасно будет ждать своего центрового актера. Хуже того, Антон осознал, что сбруя осталась в машине. А значит, даже чудом найдя место съемок, он будет там бесполезен. Да и вряд ли вообще сумеет выбраться из этого темного осеннего леса до утра. Задрав голову, Ягода заскрипел зубами, стараясь не завыть на луну. Он бы крайне удивился, если бы узнал, что его мучитель тоже страдает, причем ничуть не меньше. К этому моменту Чапай как раз обыскал всю машину в надежде разжиться одеждой и обувью. На заднем сиденье он обнаружил загадочную кучу каких-то ремней, стальных бляшек и притупленных шипов, увенчанную черной полумаской. Вытащив странную конструкцию, он внимательно разглядел ее в скудном свете луны, проглядывающей из-за туч. Поняв, что это такое, Чапай на миг растерял свою обычную невозмутимость, что происходило с ним невероятно редко, и, уронив то, что Антон называл «сбруей на землю», вздохнул. «Неудачный день». Другой одежды в машине не нашлось.